Зрелище продолжалось долго. Было интересно. Люди внизу делали все, чтобы задобрить, преклонялись, почитали. Жертвы Чернобогу во благо своего племени приносились регулярно. Войны вспыхивали по мановению руки, стоило ощутить прилив скуки. Впрочем, и без ее участия люди воевали. Тогда Женька их просто не замечала, особенно если ее внимание не привлекали волхвы или добровольные жертвы. Ей было хорошо, забавно, интересно. Она придумывала все новые развлечения. Волновало лицо Лели, которое не могли затмить все ранее принесенные жертвы. Потом были руки, ломающие колено меч. «Нет, брат!» — заорала Женька. «Только не мой меч!» Но обломки уже исчезли. «Я тебя предупреждал!» — раздался знакомый голос, ради которого была готова горы свернуть и убить обладателя. «Одумайся, Чернобог!» Боль от предательства накатила жгучей волной. Плохо понимая, что делает, Женька смогла лишь сжать кулаки, боясь совершить непоправимое, и услышала свой голос. «Ты предал меня из-за бабы!» Голова ее мотнулась от удара, челюсть обожгла болью. Это было последней каплей. Чувствуя, что убивают себя, Женька бросилась на отскочившего брата, выхватывая на ходу меч. Не тот любимый меч, сделанный своими руками, в который она вложила часть своей души, полив кровью, но все равно родной, знакомый. Однако в последний момент ей удалось сдержаться. Был еще молодой воин, сын Белобога, настырный, умелый. Он даже вызвал ее на бой. Бились на мечах, и одолеть мальчишку удалось только благодаря опыту и самообладанию. «Молодец!» — возвестила Женька. «Вырастешь, отдам тебе дружины, Перун!» Она гордилась тем, что парень был толковый, быстро подхватил идею строевой атаки, и его почитали наравне со старшими богами. Потом, спустя время, они опять столкнулись с Белобогом. Тот был в гневе и пенял на кровопролитие, которое брат мог остановить, но не стал. «Оставь их в покое», — говорила Женька. «Эти существа сами выбирают, чем заняться». «Ты мерзавец, брат», — произнес Белобог и набросился, как разъяренный барс. «Это все из-за бабы?» — взревела Женька. «Это из-за пролитой тобой крови», — парировал брат. Опять сверкнули клинки. Ярость сделала голову ясной, как безоблачное небо. Противник сильно уступал в мастерстве. Он с трудом парировал первые удары, но тут ему повезло. Женька споткнулась о ногу той самой красавицы, и сверху обрушился клинок. Предательство обожгло болью не хуже клинка. Женька пошатнулась, глаза начала застилать чернота. Она перевела недоуменный взгляд на Белобога. Тот хотел броситься вперед, удержать, но не смог шевельнуться, оглушенный убийством самого близкого человека. Умирая, Женька ощутила сильный толчок в грудь и надрывный шепот. «Прости, Чернобог, это всего лишь один шанс из...» Голос перервался. Дальше Женька ощутила, как нестерпимо болят и чешутся десны. А затем, словно тайком, прокралось еще одно, последнее воспоминание. Вот она, ужавшись в кресло, таращится снизу вверх на человека. Был он огромен, раза в два больше Женьки, и обычно бояться его не стоило. Но сейчас зеленые глаза смотрели сурово, а светлые, почти белые волосы, обрамлявшие худое лицо, растрепались. Женька на миг отвела глаза, бросив взгляд на предмет своей гордости. Настоящее, взрослые туфли с серебряными пряжками, подаренные этим человеком позавчера, на 4-й день рождения. Туфли примеряли даже с позором ношения детского платьица и чулок и вселяли уверенность. «Отстань, Вильям, мы играли!» — зловелела Женька, гордясь также взрослым произношением сложной буквы «Р». И даже ради бравады слегка раскатывала звук. «Мы просто играли!» «Играли?» — переспросил великан, едва сдерживая гнев. «Это хорошо. А барс знает об этом?» «Не твое дело», — высокомерно заявила Женька, балдея от собственной храбрости и бросив короткий взгляд на мокрого, вылизывающегося котенка, притаившегося в углу комнаты. «Тебе было некогда. Ты уроки учил. Я играл с барсом, и он меня царапал. Вот». Женька продемонстрировала исцарапанное запястье. «Значит, тебе нравится играть», — тихо заключил Вильям, и по Женькиной спине пробежал неприятный холодок. «Что ж, давай поиграем вместе». Он нагнулся еще ниже и оказался нос к носу с Женькой. «Чур, я буду Максетом де Вильтором, а ты котенком Барсом». С такими словами он сгреб ее в охапку, сунул под мышку и потащил куда-то. От подобного оскорбления Женька заорала. Крик напоминал боевой клич, но на помощь никто не пришел. Правда, показался слуга, но Вильям отослал его куда подальше и пинком распахнул одну из дверей. Она вела в комнату для мытья. Посредине стояла огромная, выше Женьки, деревянная бадья, наполненная водой. «Сейчас поиграем», — гневно повторил Вильям и швырнул Женьку в воду. Холод пронзил все тело. Вода сомкнулась над головой, и перед глазами начали подниматься пузыри, вырывавшиеся изо рта. Смерть, как показалось Женьке, была близка, но тут сильно рука схватила за шкирку и выволокла на поверхность. Отплевываясь, она ошалела, озираясь, вцепилась в насквозь мокрые рука в куртке Вильяма. «Не бойся, барс, мы просто играем. А ведь и правда весело. Я такой большой, а ты маленький и смешно дрыгаешься». И снова над головой сомкнулась вода. Детским умишком Женька понимала, что Вильям ее не убьет, но ужас перед смертью оказался сильнее. Она, извернувшись, схватилась за рукав и вцепилась изо всех сил. «Не царапайся, барс!» Вильям шлепнул ее по руке, пока Женька пыталась отдышаться. В коридоре раздались шаги, и в Женькиной душе шевельнулась надежда на спасение. «Отец идет», — подтвердил ее догадку Вильям. «Он поиграет с нами и будет мной. Согласен?» С такими словами он еще раз макнул ее с головой и вытащил, позволив уцепиться за бортик. Дверь распахнулась. На пороге стоял человек, воплощавший Бога на земле. Зеленые, как у Вильяма, глаза смотрели требовательно, и знакомым жестом, убрав назад волосы, он спокойно поинтересовался: «Что происходит, Вильям?» «Мы играем, отец», — ответил мокрый от брызг Вильям, вытирая лицо. «Ты считаешь, что топить в ванне младшего брата — это хорошая игра?» «Нет, отец, в данный момент мы играем в Максета и Барса». Отец нахмурился, припоминая, кто же такой Барс. «Ты будешь сурово наказан за эту выходку», — вынес он свой вердикт. Тут в Женькиной голове мелькнуло озарение. Справедливость восторжествует, если впоследствии Вильям накажет ее так же, как отец Вильяма.